Братья и сестры, я заметил, что ваши братья, которые заботятся о вас здесь, они вас очень сильно любят. Но они хотят вам 12 часов сделать перерыв. А перерыв, чтобы он там с чем-то был. Ну и у меня есть время до 12 часов. Почему? Потому что вас много и не успевает все привести до 12. Но они справятся, потому что они вас сильно любят. Ну а вам придется меня терпеть 1,5 часа. Так что наберитесь терпения и будем рассуждать. Мне ваши братья поручили одну тему. Искушение последнего времени, так как мы говорим о времени. Искушение последнего времени. Я скажу вам откровенно, я иногда вот захожу в комнату, где детки мои играют. У меня самый старший мальчик, 14 лет. Потом девочки идут. Захожу в комнату, где они играют. Смотрю на них. От того, сколько я знаю информации в голове, к чему идет весь мир, как дьявол сильно строит козни, мне иногда до слез жалко своих детей. Какое время им суждено жить? И смогут ли они устоять против искушений, которые дьявол вот ставит в последнее время? И такие искушения... Вообще, вы знаете, что такое искушение? Что такое искушение? Искушение – это приглашение ко греху. Ты сделаешь этот грех или не сделаешь, уже ты принимаешь решение. Помните, Каин говорит, грех у дверей сердца. Он что делает? Влечет. Вот грех он влечет. Искушение – это приглашение ко греху. Сделай. Вот я переживаю и о своих детях. И в церкви я говорил, что у нас много детей. Мы так в церкви настроились. Всех детей переживать всей церковью. Не только вот я за своих переживаю, ты за своих думай. Всей церковью переживай. Потому что когда мы вместе, легче удерживать. А когда одни в одну сторону, другие в другую сторону, очень трудно удерживать. Трудно заграждать. Трудно сохранять принципы евангельские в церкви. Даже среди молодежи. Трудно сохранять, когда одни в одну сторону, другие в другие стороны. Поэтому, братья и сестры, искушений последнего времени есть очень много. То есть приглашений ко греху очень много. Сможете ли вы разобраться? Я сузил все искушения, которые есть в последнее время, которые я знаю или понимаю. Я буду говорить на сферу одной стороны искушения. Это опасности электронной техники. Место Писания. У меня два было места Писания. Одно, которое вот здесь. Поступайте осторожно, дорожите временем. И второе место Писания. Откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам. Вторая глава, 11 стих. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестно его умысла». Братья и сестры, друзья дорогие, мы должны бодрствовать, должны знать, что есть враг нашей души, противник Божий, которого цель? Какая цель? Украсть, убить и погубить. У него цель такая, если возможно, даже избранных лишить спасения. Извините. Братья и сестры, вот электронная техника, она тоже очень опасна для нас. И дьявол через это может нас искусить. Я вообще благодарю Бога, что у нас в братстве есть братья, очень разбирающиеся в этой сфере. И я слушал много проповедей, по-моему, много. И читал разные книги в этой сфере. Вообще я не электронщик. В компьютере разбираюсь, у меня есть компьютер, ноутбук. Разбираюсь одним пальцем. И мне достаточно. Иногда второй подключаю. Иногда. А вообще одним пальцем. Я не программист, вообще в этой сфере не разбираюсь. Но почему-то Бог судил мне на эту тему много говорить. Кто-то из вас здесь, я знаю, что в Беларуси одна из моих проповедей на эту тему очень сильно распространена. И многие слушали. Я благодарю Бога, что Бог через не компьютерщика кому-то помог. Почему? Потому что очень многие братья и сестры пишут вопросы, и все вопросы серьезные. Как сделать в этой сфере или в этой сфере? Как сохраниться? Почему? Потому что тема эта моя, она предназначена не для споров с кем-то что-то доказать. Вообще я не люблю спорить. Но тема моя предназначена для богобоязненных, которые хотят попасть на небо, которые хотят на этой земле, чтобы Бог их использовал, чтобы они были полезными в руках Божьих, чтобы они могли в церкви быть полезными, чтобы они могли быть на земле счастливыми и благословенными. Вот моя тема для них предназначена. Если в зале сидят те, которые любят спорить, извините, у меня с вами ничего общего нету. Моя тема для богобоязненных. Братья, сестры, когда я рассуждал на эту тему, я боялся двух крайностей. Какая крайность? Я их назвал правая и левая. Правая крайность. Интернет – это дьявольская сеть. Компьютер, планшеты, смартфоны – это творение лукавого. Я считаю, что это правые размышления. Левые размышления. Вайбер – это христианская связь. Вот это для нас. Это специально для нас сделано. И мы свободно можем общаться. Вообще верующие, баптисты в основном, ну я других мало знаю, а среди баптистов живу и сам баптист. Мы вообще очень экономные люди. И где все, что по дешевке? Где купил? Вот там-то. И там очередь. Если спросишь, баптист. Вайбер, он очень дешевый. Нет, не бесплатный. Но связь очень дешевая. Между прочим, у меня тоже есть вайбер. Пользуюсь. И с вашими братьями договаривались, чтобы я сюда приехал по вайберу. Но, братья и сестры, скажу вам откровенно. Прежде чем купить телефон, который называется смартфон, вы знаете, что это такое? Что такое смартфон? Знаете или не знаете? Что такое смартфон? Как? Скажи громче. Брат стесняется. Что такое смартфон? Эти слезы? Что это такое? Это граната в кармане, да? Смартфон, перевод с английского слова, умный телефон. Это мобильный телефон, который включает в себя функции, портативного компьютера, настоящего компьютера. И смартфоны, есть смартфоны, работают быстрее, чем какие-то компьютеры. Потому что компьютеры тоже есть разные. Но вообще перевод слова – это умный телефон. У меня есть время, я вам много примеров расскажу, которые даже не планировал. И у меня нету здесь в моем конспекте. Мы сидим в комнате за столом. Дети, теща у нас с нами живет. И говорю, вы знаете, я прочитал в одной книге, а я же исследую это дело. Потом скажу, почему я это начал исследовать. Я прочитал в одной книжечке, что смартфон – это умный телефон. Все смеются. Хотите, я вам докажу? А я случайно в своем телефоне нажал на одну кнопку, и она заговорила со мной. Я нашел эту кнопку и говорю, хотите, я вам продемонстрирую? Какая она умная. Ну да, мама, на пенсии женщина. Я нажал. Что вы хотите? Спрашивает телефон. Я говорю, хочу позвонить маме. Говорю, телефон. Она мне отвечает. В ваших контактах есть два мамы. Правильно, моя мама и теща мама. Оба мамы написаны. Какой из них позвонить? Я говорю, теща маме. Я набираю тещу маму. Набирайте. Хорошо. А она сидит, мама, смотрит. Я разговариваю с умным телефоном. Смотрит на меня. И удивляется. И вдруг у нее в кармане зазвонил телефон. Вы не представляете ее удивление. Я ей доказал, что мой телефон умный. Да не умный он. Там программа включена, робот все делает. Просто название у него умное. А мы должны быть настоящие умные и с этим разбираться. А то он нас сделает тупыми, и он точно станет умным. Почему я начал разбирать эту тему, братья и сестры? Дело в том, что вообще я живу в строгой церкви. У нас, ну, я считаю, прилично одевается молодежь. Нет ни одной короткой юбки, нет ни одного разреза, нет ни одного хвостика в церкви. Все скромно, собранные. Отношения электроники у нас все на своих местах. Где-то лет 5 назад у нас в церкви был запрещен интернет, как и во всем братстве. Где-то он был раньше сдвинут, отношение к интернету, где-то позже, где-то и по сей день стоит шлагбаум, и интернет нельзя. Но мы этот шлагбаум сняли. Я вам расскажу как. Я считаю, что прежде чем что-то делать, надо очень хорошо исследовать. Я как пресвитер церкви, я обязан перед своими детьми и обязан перед своей церковью объяснить опасности этого дела. Почему? Потому что я заметил, что у нас в церкви началось разъединение между поколениями, если я правильно выражаюсь. Извините, я не русский, и вы белорусы, поэтому мы поймем друг друга. Разъединение. Значит, подростки начали это разъединение первое, потом перешло к молодежи. Разъединение получается между молодым поколением и пожилым поколением. Одни берут влево, другие берут вправо. Вы уже знаете, где что в правом, что в левом. Да? И еще разъединение между служителями и молодежью. Тоже разъединение. Одни туда берут, другие сюда берут. И запреты наши, они не работают. Я увидел, что не работают. Тогда я решил исследовать вопрос. Собрать братьев, всех братьев, и молодых, и женатых. Объяснить, чтобы прийти к общему мнению. Потому что запрет, он нужен до времени. Дальше мы должны свободно сами от этого или отказаться, или принять. он должен до времени. Дальше он не может работать. Потом два членских собрания сделали. Каждый имел право спросить вопрос. Каждый имел право, какие-то есть главные пункты, есть подпункты. Каждый имел право спрашивать. И мы пришли к общему какому-то решению у нас в церкви. Я вам скажу заранее, какое решение у нас, а потом будем все разбирать, примерно как на членском собрании. Хорошо? У нас такое решение. Разрешено Skype, электронная почта, Viber и WhatsApp. Остальное, социальные сети, которые есть, Одноклассники, Facebook, Twitter, им подобные, даже Инстаграма, не разрешено в церкви. И член церкви, который переступит эту черту, который мы все дружно, единогласно, 100% приняли решение, он стоит перед выбором. Если ему не нравится, пусть идет куда хочет. Это его право. Но мы всей церковью, 100%, и молодые, и старые, приняли вот такое решение. Как вам кажется, это право или влево? Мне кажется, нормально. А вам? Прямо, да? Братья и сестры, я понимаю, что сейчас здесь у кого-то там дома есть проблемы с родителями, и у вас не набирайте ко мне. Спокойно относитесь. Я вам хочу что-то сказать, чтобы вы поняли. Вообще я люблю говорить откровенно. У меня не получается вот так говорить откровенно. Я вам хочу немножко рассказать, что я исследовал. Ну еще что мне помогает, после таких бесед, в зале здесь, наверное, тоже есть, подходят люди, которые специалисты в этих вопросах, ученые. После последней беседы, неделю назад у нас было молодежное общение. У нас в Молдавии двухдневное, я там тоже говорил на эту тему. Ко мне подошел человек, который заканчивает академию в этой сфере. У него голова, Я ему спрашиваю, ну он представился, сказал, кто он, какая у него профессия. Потому как говорит, видно, что не обманывает. Потому что слова все электронные. Я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, я хотя бы лишнее ничего не сказал? Он говорит, брат, ничего лишнего не сказали. Единственное, цифры некоторые устаревшие. Ну да, я согласен. Даже то, что он мне неделю назад сказал, может быть, сегодня уже устаревшее. Потому что скорость электроники знаете какая? Скорость света. Вся эта электроника движется со скоростью света. Я видел жилку эту. У нас один брат работает в этой сфере. Я как жилка назвал. Кабель, в которой жилка. И как проводится эта вся связь, и все эти дела проводятся. Я сам удивляюсь, как это все происходит. Поэтому, если здесь кто-то сидит, уже шагнул вперед, терпите меня. Хочу немножко общее, братья и сестры. Дело в том, что пользование интернетом, я не буду говорить, что можно компьютер иметь или нельзя, можно иметь смартфон или нельзя, я не буду говорить. Знаете почему? Потому что зал полный смартфонами и дома компьютерами. Дело в том, что этот вопрос имеет две стороны. Мы с вами, экономные христиане, только смотрим с одной стороны. И я вижу, что это наша беда. Мне хочется вам открыть чуть-чуть и другую сторону, чтобы вы знали. Дело в том, что мы с вами очень много информации получаем из интернета. И есть и хорошая, и полезная информация. И это не секрет. Да, между прочим, на собрании телефон надо выключить. Не забудьте. Мы получаем и полезную информацию. Например, брат у нас работает, ремонтирует автомобили. Все собрал, не может зажигание поставить. Сестры, не знаете, что это такое? Зажигание не может установить. Открыл ноутбук, раз, марку автомобиля, год. И как собрать зажигание. Показывает прямо как... Вот так. Фу, а я промучился уже 2 дня, бедный. Пару секунд, и все на месте. Сказать, что это плохо? Плохо? Буду лицемером. Это неплохо. Это хорошо. Но это одна сторона. И эти стороны снимают все же шагбаумы и говорят, интернет – это... Ты знаешь, я по интернету читал. А что ты читал? А кто это написал? Как будто он Библию прочитал. И это истинно-истинно. Да в интернете знаете, сколько обмана? Мне кажется, больше процента обмана, чем правда. И не обожествляйте интернет. Это смотря в какие руки попадет. Братья и сестры, дело в том, что то, что мы с вами там берем информацию, оттуда о нас тоже берут информацию. Вы согласны с этим или нет? Вот такой пример вам. Простой пример. Вы это знаете. Просто чтобы вы на белое сказали белое. Иногда мы говорим серенькое. Я хотел купить в Украине, я сам с Молдавии, хотел в Украине купить, мне сказали, что по моей профессии, я с пчелами занимаюсь, мне нужен некоторый инвентарь. У нас в Молдавии почти, не совсем, но в 2 раза дороже, чем в Украине. Можно заказать в интернет-магазине по интернету, и тебе привезут аж до границы. Я заказал, и мне привезли, и забрал. Но что интересно, после этого, чтобы я не открыл, у меня реклама, все по пчеловодству. Ну, слава Богу, это хорошо. Откуда они знают, что я пчеловод? А они внимательно за мной наблюдают. Был я в гостях у своего неверующего родственника. С детьми были. О чем-то говорили, о какой-то болезни. И он говорит, знаешь, я в интернете читал, вот там состав. Давай прочитаем. Ну, открой, у него компьютер. Он открыл. Когда открыл свой браузер, у него здесь рекламки такие. У меня тоже рекламки, а пчеловодство. А у него, я говорю, слушай, я здесь с детьми, извини, что-то у тебя какой компьютер, странно, у меня тоже Google, да? Тоже через Google захожу, как будто на ту же нажал, а у него совсем другое вышло. А я не знал, что это такое. Оказывается, за нами так внимательно там наблюдают. И я понял, что он смотрит ночью. И очень легко понял. По рекламкам понял. Что он смотрит ночью? Да, вы умные, вы знаете, как стирать историю, страницы, все. Я знаю это, чтобы родителям не показаться. Но там ничего не стерете. Там все пишется в памятную книгу, и все предстанется. И все твои странички, все-все Бог представит тебе. Пусть нас Бог помилует, братья и сестры. Я не боюсь перед Богом, что я о пчелах смотрел. Искал инвентарь. Перед Богом не боюсь. А если вы что-то другое смотрели, смотрите, как перед Богом предстанете. Я, например, страшно боюсь перед Богом вот что-то сделать такое, и чтобы у меня связь с Богом разорвалась. Поэтому мы очень много исследовали. Я вчера читал из Евреям 12 главы 15 стихе, там написано такое слово, что, ну напомните, как этот стих начинается. Евреям 12:15. Наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вот техника что делает. Да? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Братья и сестры, можно лишиться благодати? Можно лишиться. Я вообще сильно переживаю, чтобы не лишиться благодати Божией. И интернет исследую как служитель, как отец, чтобы правильно научить детей своих. И как лично пользующийся, чтобы мне с Богом не прервать отношения. Братья, сестры, если из-за интернета я с Богом прерву отношения, извините за это выражение, 100 лет не нужен мне этот интернет. Если он мне служит, ну пусть служит, будет рабом. А если я у него в рабстве, да не нужен он мне вообще. И этот телефон умный, тоже он мне не нужен. И исследуя вопрос, скажу вам, что я понял. Что я уверен, что придет время, когда богобоязненные дети Божии откажутся от интернета и от таких телефонов. Откажутся, сами откажутся. Почему? Потому что невозможно будет пользоваться. Просто невозможно будет. Оно перепадет в такие руки. Чтобы вам понятно было, братья и сестры, я сказал, что за нами очень внимательно наблюдают из интернета. Скажите вообще, информация, она имеет большую силу или не очень-то большую? Брат говорит, Ваня, огромную силу. Я с ним согласен. Информация, сама информация имеет огромнейшую силу. А в интернете собирается информация. И эту информацию как захотят, так и используют. И даже против нас. Если о нас есть там информация. Как захотят, так и используют эту информацию. Вот смотрите. Я вам задам один вопрос. Он полуполитический, но мы сразу с политики выйдем сейчас. Скажите, пожалуйста, то, что произошло в Украине, кто виноват, украинцы или русские? Вопрос политический, да? А я вам скажу, знаете, кто виноват? Как мы с вами можем дать ответ? Смотря, чьи новости мы смотрели. Я встретился с одним родственником из зарегистрированной церкви. Он говорит, жалко, новости не смотрите. Ты представляешь, что в Донецке происходит, в Луганске. Вот эти украинцы, смотри, что делают. А Путин такой добрый. Вот он, и он начал мне одних хвалить. Я говорю, слушай, ты российские новости смотришь? Да. Вот поэтому у тебя и вот такое представление. Он рассказал, не рассказал. Я ему говорю, знаешь что? Политика – это такое грязное дело, что там никто не разберется, тем более мы. Нам, верующим, там вообще нечего искать. И в новостях тем более. Потому что они все заряжены политикой, и они имеют смысл свой, четкий смысл. И они всем моют мозги. С одной стороны, как удобно властям. Я говорю, у нас были братья, с Донецка, и пресвитер Луганской церкви Дмитриев, брат Вася, как и Василий Михайлович. У нас общение было. Я хочу тебе сказать, он сказал, что там совсем другая обстановка, как в новостях. А знает настоящую обстановку тот, кто там живет. Поэтому не наше это с тобой дело, наше с тобой дело молиться. А информация имеет силу. Еще один пример, чтобы вы поняли, что информация имеет очень большую силу. В 2006 году, можете проверить. Вы знаете, такой соус есть чили. У вас есть такой соус чили? В 2006 году конкуренты этой фирмы решили сбить ихнюю продажу продукции и сделали очень удачно одной информацией, которую пустили в интернете. Какая была информация? Сестры, чуть-чуть терпите, информация такая. Не проходит здесь. Они написали, что одна женщина с мужем пошли в столовую. Купили там макароны или что там купили. И соус чили. И когда она соусом, женщина покрыла свои макарончики и набрала первую вилку, что-то у нее во рту оказалось. Когда она достала, человеческий палец. Эта информация разошлась. И спокойно, сестры, спокойно. Я знаю, что это дело такое придуманное, но я захожу в магазин, когда вижу соус чили. Хотя знаю, что это обман. Я вот вам тоже сейчас у вас на общении ущерб сделал. Некоторые, но у меня не было злонамерения сделать ущерб. Мне хочется что-то доказать, а примеры нужны. Но ущерб чили опять получит. Значит, знаете, в 2006 году сколько они потерпели ущерб? 2,5 миллиона долларов. Мало это или много? Мы таких денег не видали. 2,5 миллиона долларов. Одна рекламка. Пустили ее на весь свет через интернет. И вот так. Братья, сестры, я понимаю, что вообще компьютер, телефон – это нейтральные и полезные технические возможности, но смотря в чьи руки оно перепадет. В 1866 году Альфред Нобел изобрел динамит. Знаете, что это такое? Устройство такое, которое взрывает. Вообще целью было, чтобы помочь работникам железной руды добывать железную руду. До этого года, до 1866 года очень тяжело добывали железную руду. Кирками, в сырости там очень тяжело. Человек лежал на этом железе, пока на этой руде, на этих скалах, пока он кусочек железной руды отколет оттуда. Когда этот человек придумал динамит, вставили в щель, ниточку на расстояние, зажег, отошел в сторону, через несколько секунд пришел, сколько хочешь руды собирай. Еще надо, еще динамит. Раз. Такое облегчение. Когда это увидели злые люди, они его использовали. И они его продвинули дальше. И сейчас взрывают людей, а не скалы. Тот же самый динамит. В одних руках был помощь, а в других руках смерть несет. Я понимаю, что компьютер и интернет то же самое. Но вижу, братья и сестры, вижу, что все это дело, оно переходит в руки дьявольские. Например, приехал ко мне один брат из Германии. Что-то мы заговорили на эту тему. Вообще сейчас часто говорят на эту тему. И он говорит, а что у тебя в телефоне, в чехле не закрыто, где камера? Он вытащил свой смартфон с чехлом и говорит, вот моя камера, она заклеена прямо изолентой. Ну, красивая изолентка так, как под чехол. Заклеена. Говорит, знаешь почему? Потому что вот мы сидим, но если они захотят, они через это будут смотреть даже, что у тебя дома, где что находится. Ну, я немножко поверил им, а потом больше поверил, когда я создал банковскую карточку. Мне надо было по работе моей создать банковскую карточку. Когда я создал банковскую карточку, мне пришло на электронную почту предупреждение, как правильно пользоваться, чтобы электронные хакеры не сняли без вас с вашей карточки деньги. В вашей карточке тоже есть некоторые или нет? Знаете, как пользоваться? Когда подходишь к банкомату, надо посмотреть направо, налево, нет ли странных людей, которые там. И там один пункт. Не ставьте вашу карточку возле вашего смартфона и возле вашего компьютера, который подключен к интернету. В целях безопасности. Потому что хакеры могут через... Там не объясняют, я потом уже исследовал. Там только столько написано. Они вас предупредили, а если деньги исчезли, это ваша проблема. Хакеры, а вообще кто такие хакеры? Это компьютерный взломщик, программист, злонамеренно обходящий системы компьютерной безопасности. Программист, но злонамеренный. У него желания злые. И вот они имеют такую возможность через интернет включить мою камеру и сканировать мою карточку. И это не просто мне кажется, это банк всемирный, ну, я европейский банк. Европейский банк знает это дело, там люди не глупые сидят, и программистов не глупых туда берут, и предупреждают, не будьте сильно наивными. А этот брат рассказывал несколько случаев из Германии, что у них есть такие случаи, что когда воры через переднюю и заднюю камеру осматривали, где что находится. Ты думаешь, что ты себя показываешь? Ну да, ты себя показываешь родственникам на другой стороне кабеля. А он с другой камеры смотрит к твоей комнате. Где что находится? Когда ты идешь на собрание, он в гости приходит к тебе. Где что надо ему, может забрать. И поэтому, говорит, я всегда клею. Если мне надо сфотографировать, я из чехла вытаскиваю телефон, фотографирую. Не комнату, конечно. И опять чехол. Братья и сестры, хотите верьте, хотите не верьте. Ну вот так. Еще один пример вам расскажу. Познакомился я на Благовестии с одним человеком неверующим. Молодой парень, около 30 лет, не знаю точно сколько, около 30 лет. Но хакер настоящий. Он ремонтирует компьютеры. Ну и мы с ним быстро подружились. И он мне немножко сердце свое открыл. Он говорит, я могу... Вообще я интересуюсь этим делом, поэтому и всегда спрашиваю. Ну, что ты можешь сделать? Он говорит, я могу. Например, если я какой-то девушке отремонтировал компьютер, я, она даже не знает, я туда, как правильно, ввожу программу, через которую я из дома могу за ней наблюдать. Ну, рассказывает мне разные истории, не буду рассказывать, что он наблюдает. Что он смотрит, самим должно быть понятно. Я, например, никогда возле телефона не переоденусь. И возле компьютера тоже никогда не переоденусь. Прикрою его сначала. И если мне надо с кошелька деньги достать, и посчитать, что осталось, или куда-то что-то пожертвовать, я его, конечно, в сторону уберу. А то вместе со мной кто-то будет считать. И разделит тебе немножко и мне немножко. А зачем человека вводить в искушение? Прикрываю. Нет, я не говорю, что всегда наблюдают. Но если захотят, могут включить. И если мы очень дешевые в глазах их, может, никогда в жизни не включат мою камеру. Но если им надо будет, они могут включить. И я вам хочу сказать, что я так понимаю. Вот помните, написано в Откровении, 13 главе. 13 главе. Тринадцатая глава, пятнадцатый стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Я понимаю, братья и сестры, что будет момент, когда все это дьявол возьмет в свои руки. И я сам первый откажусь от этого всего. Мне кто-то говорил, что «А почему сейчас не откажешься?» Сейчас не вижу такой надобности. Я говорю вам откровенно. Хотя я кому-то и посоветую потом в одном пункте, что можно и отказаться, и нужно отказаться. Я понимаю, что те, которые не поклонятся, всех будут видеть. И будут видеть через интернет. Это очень легко и просто. Братья и сестры, не привязывайте себя к интернету и к вашему телефону. И чтобы ваш компьютер и ваш телефон в вашем сердце не занял такой статус: «Без меня не можете делать ничего». Вышел из дома — телефон забыл. Отъехали пару километров — телефон забыл. Как будто паспорт дома забыл. И границу должен перейти. Собрание идет — телефон забыл. А сборник взял? А Библию? Это не вспомнит. А телефон не забудет. Ночью спит бедненький раб телефона. Спит, и вдруг тын-тын, просыпается, оставляет свой сон. Надо посмотреть, от кого, с какой группы пришло сообщение. Ага. И ответить: наши не спят, значит. Ответить: а я что, сплю? И после 12 ночи тын-тын уже нету. У него здесь тын-тын, во сне. И он опять просыпается, бедненький. И опять к своему телефону. Наверное, от кого-то пришло. Нет сообщения. И он так в ночь может пару раз проснуться. Почему? Бедненький рабом стал. Братья, сестры, да мы должны ему быть в рабах. Как жалко видеть, когда братья и сестры, рабы у телефона, и не могут отказаться. Не берите его на собрание. Или пришли на собрание. Пусть останется в машине. Если забыл, не переживай. Живи спокойно. Один брат говорит: у нас вот была пурга, 2 дня света не было. Жизнь дома поменялась. Собираемся с детьми. Пение поем. А так все вот в телефонах. Нету времени петь вместе. Нету времени вместе молиться. Все заняты, у всех дела. Там звонят мне, я должен ответить. Какой статус он набрал? Без меня не можете делать ничего. А это кто сказал эти слова? Это Бог сказал. А почему твой телефон тебе Богом стал? Каяться надо, братья. Каяться надо. Исправляться. И отношение к своему телефону надо менять. По-другому надо смотреть на вопрос. Итак, вы поняли немножко общее об интернете? Общее. Не доверяйтесь ему сильно. Скоро нам придется от него отказаться вообще. Когда вы входите в интернет, вы входите во вражескую территорию. Во вражеская территория не идут во весь рост. Осмотрительно. Опасно. С любого угла может выстрелить. И так и делает этот интернет. Стреляет и в сердце, и в разум, и поражает. И оскверняются многие братья и сестры. Немножко сейчас поподробнее. Можно ли пользоваться, или как правильнее пользоваться, о чем мы говорили у нас в церкви, как правильно пользоваться Вайбером или Ватсэпом? Братья и сестры, я уже кое-что привел пример, что оно так сильно на нас влияет, и мы там можем быть не такие, какие на самом деле. Или наоборот. Вообще, мы иногда сами в себе не можем разобраться, кто мы такие. У вас бывало такое? Я верующий или я неверующий вообще? Вроде бы я верующий, в собрание хожу, Библию читаю, Бога люблю, а потом могу что-то такое сделать. Что это со мной? Кто я такой вообще? Верующий или неверующий? Не, если у вас есть возрождение, вы верующие. Просто над вами иногда набирает власть ваша плоть. Это ветхая природа. И вот смотрите. Вайбер, все дешево, хорошо говорим, все. И там есть профиль такой, да? И можешь туда ставить свою фотографию. Можно туда ставить свою фотографию? Для чего? Вот говорят, можно. Для чего? Не бойтесь говорить. Я никого не собираюсь судить. Для чего? Чтобы узнали меня, да? Вот, набрал, смотришь. О, а это тот брат. Все, это точно. Мне дали номер, а высветился что-то не тот. Наверное, не тот. А ну, проверьте. А, одну цифру перепутали. Ага, вот, это наш брат. Хорошо. А теперь следующий вопрос. Вы встречали такое? Утром такой фотографии, в обед другой фотографии, после обеда третья фотография. Вообще, чтобы узнали, знаете, какой надо фотографии? Как в паспорте, так. Ставил вот до сюда, ставил и так ровно стоишь, и тебя узнают. А если ты откуда-то выглядываешь. Или на чем-то лежишь, ноги вверх. А как тебя узнают? Ты хотя бы представься, что это я. Не бойтесь, со мной все нормально. Вот вы сами порассудите, братья и сестры. Вот мы как будто смешно говорим, но сами порассудите, честно просто. Если тебе надо, чтобы тебя... Говорят, а почему ставят? А чтобы знали, с кем говорят. Ну да, ну ставь туда как паспорт. А остальное что? А знаете, что остальное? Это выпячивание своего «я». А как мы с нашим «я» должны? Гладить его, да? Выпячивать его. Или как с ним? Павел как говорит? Я каждый день... Расцветаю, да? Или как? В Вайбере расцветают. А Павел умирал. Я статистику одну прочитал. Я прочитаю вам. Мирская молодежь. По опросу. 57% молодежи считают, что их поколение использует социальные сети для саморекламы, самолюбования и привлечение внимания к себе. Для саморекламы, для самолюбования и для привлечения внимания к себе. Если мы честно будем, правду пишут или неправду? Если вы скажете неправду, извините, тогда выходит, что неверующие честнее, чем верующие. Это неверующие написали. Да это так, братья и сестры. Почему ты стих один не напишешь? око мое над тобою». Чтоб ты знал, что ты там, а Бог наблюдает за тобой. Сколько ты там говоришь, сколько ты в Вайбере тратишь время, а написано «дорожите временем». А какое у тебя духовное состояние? Нет, ты плохие вещи в Вайбере, хотя Вайбер сейчас усовершенствуется, и там можно плохие вещи. Но ты говоришь, а сколько времени говоришь? А сколько ты Библию сегодня читал? А с Богом ты сколько сегодня говорил? Давайте мы честны будем, братья и сестры. Почему мы обманываем и родителей, и служителей, и самих себя обманываем? Какое у нас духовное состояние? Как мы растем? Как ты волю Божию познаешь? Завтра тебе жениться надо, а ты Бога не знаешь. Братья, а как узнать волю Божию? Во сне или с чаем там? Как это? Полкружки или полную кружку должна невеста налить? Да никогда так волю Божию не узнаешь. Никогда. Ты Бога должен знать лично. И тогда, когда Бог будет говорить, ты будешь слышать. Будешь слышать. А если ты не привык с Богом говорить, ты никогда волю Божию не познаешь. Никогда. Братья и сестры, можно говорить по Вайберу и по Ватсапу, но есть некоторые предосторожности. Меньше надо говорить. По существу надо говорить. Что надо. И вот эти фотографии, я благодарю Бога, мои сестры нашей церкви. Я говорю мои, потому что они мои сестры. Молодежь и подростки. Они все прислушались. И никто из них свои вообще, даже как в паспорте, не ставит. Цветочки, стих какой-то из Библии. И все. И я вам скажу, Бог их так благословил, сестры. И всей молодежи осталась только одна сестра. И она должна, скоро мы молимся, Бог даст и ей мужа. Остальные все переженились, вышли замуж. Без саморекламы. Иногда сестры впадают в такое искушение, думают этим привлечь себя. Между прочим, из-за этого и юбки становятся короче. Думает этим привлечь внимание на себя. Не обижайтесь на меня. Я же сказал, что я откровенно говорю. Этим не привлечете. Не, вы привлечете, но плотских, которые на плоть вашу смотрят. А с плотским очень тяжело жить. Очень тяжело. Я нашим сестрам так сказал. Я вам вообще, если Бог благословит, ну это раньше количество было больше, если Бог вам не даст вообще выйти замуж, лучше вообще не выходи замуж, чем выйдешь замуж за кого попало. Потому что я знаю сестер, лично знаю, у них дома был и не у одной, которая много плачет. Если бы я знал, брат, я бы никогда замуж не вышла. Я не буду рассказывать примеры, вообще примеры сейчас тяжело рассказывать личные. Потому что все пишется, везде говорится, а мы должны беречь души наших братьев и сестер. И мы, как служители, обязаны беречь души наших братьев и сестер. Братья и сестры, надо говорить по существу, что надо. А если не надо, не говори лишнее. Если это группа, даже вашей молодежи, вашей церкви, видите, что занимается пустыми словами, выйдите вообще с этой группы. Потому что оно столько времени, берешь работу какую-то, опять надо посмотреть, кто что, глупость какую написал. И должен все глупости читать. А потом, если ты, а там показывает, просмотрено или не просмотрено. А если ты часто не просматриваешь, тебе сообщают, а ты что, не наш, что ли? А ты должен быть как все. И вот рамки какие-то ставят. Вот этого я очень против. И слава Богу, что мы, нашей церкви, пока свободны от этого. Дай Бог милость. Сейчас новое поколение, молодежь ходит. Сейчас их надо воспитывать. Запрещать смысла нет. Воспитывать. Поэтому я вам говорю, не запрещая, а чтобы вы поняли, чтобы вам дошло до сознания. И сами смогли от этого отказаться. Покаяться, во-первых, а потом отказаться. Дальше. Что-то я много вам говорю. У меня еще много есть, а время уже заканчивается. Следующий пункт. Что мы говорим «нельзя»? Я вам скажу «нельзя». Вот эти сайты, как Facebook, Одноклассники и им подобные, нельзя. Почему? Чтобы вам понятно было. Не просто «нельзя», а почему «нельзя»? Потому что, в общем, находиться в этих сетях практически невозможно, не осквернившись. В Вайбере можно не оскверниться. А в другом, вот то, что я вам сказал, практически невозможно. Еще вы ставите под удар всех своих знакомых и друзей. Я вам скажу откровенно, то, что я вам сейчас скажу, это все понаслышке. Я ни разу не был зарегистрирован в этих сетях. Но то, что я вам говорю, я это проверял очень много. Чтобы не говорить просто что-то. Ну, что было фактически. И, в общем, кто разбирается, еще никто не был не согласен. Все согласны. Смотрите. Например, в Фейсбуке. Фейсбук создал один молодой человек. Зовут его Марк Цукерберг. 23 года было ему создал. На данный момент он один из крупнейших, богатейших человека земной планеты. Молодой человек. Каждый год у него пользователей набирается. Последнюю цифру я слышал больше миллиарда. Пару лет назад было 300 тысяч. Ну, я сказал 300 тысяч. А брат-академик мне говорит, отстал. Больше миллиарда уже. Ну, и мегабайты, и килобайты, и наполняют его карманы. А что там, фотографию переслать, что там килобайт? Я не знаю килограммы эти. Переслал, и ему на счет. Вот смотрите, молодой человек, там не говоришь, это не скайп. Я о скайпе два слова скажу. Искушение скайпа – многословие. Многословие не меняло от греха. Кто говорит по скайпу, берегитесь, чтобы не согрешили языком. Все. Насчет этих социальных сетей. Там пишешь. И альбом свой выставляешь. И друзей своих. Ты точно знаешь, с кем ты общаешься? Ты точно знаешь, что с той стороны сестра, например, познакомилась с девочкой, с другой стороны, с Молдавии или с Америки, без разницы, или с Сибири. А ты точно знаешь, что за фотографием этой девочки точно там фотография? Четырнадцатилетняя девочка, вот информация. Тоже из Германии. Я вычитал в одной книге. Социологи Германии и полицейский, это человек, пробуждает родителей, чтобы родители помогли своим детям не впасть в разные искушения. 14-летняя девочка общается со своими сверстницами. Пишет, они пишут фотографии, они... Из ее, я не знаю, количества 30 или 50 сверстниц в разных странах, двоим сверстницам оказывается по 30 лет. Эти дяденьки. Одна сверстница в кавычках пригласила на свидание, на встречу, правильнее, по-ихнему. Пригласила на встречу. Это был маньяк, который издевался над этой девочкой. И я хочу вам спросить, вы точно уверены, с кем вы там общаетесь? Или переживание у меня очень большое. Я вам скажу, что насущные переживания молодежь начала искать спутника жизни вот в этих сетях. Выставляет свои фотографии, кто клюнет? Братья, сестры, я вас прошу. Вот здесь знакомьтесь. И если после этого молодежно будет несколько свадьб, слава Богу. На курсах знакомьтесь. В молодежных лагерях знакомьтесь, но не в интернете. Я как-то сказал среди нашей молодежи, братья, сестры, я молю, чтобы Бог меня сохранил, когда-то сочетать тех, которые познакомились по интернету. Потому что сколько я встречал таких, которые познакомились по интернету, у них вот такая электронная жизнь. Они же привыкли сидеть в интернете, друг с другом общаться. А когда поженились, они тоже сидят в интернете. В одной комнате она за своим компьютером, он за своим компьютером. Им уже скучно вместе. Еще ищут друзей. И, к сожалению, это верующие. И я был у них дома лично. Жалко видеть эту семью. Ненормальная семья. Если для вас это нормально, сами выбирайте. Я считаю, ненормально. Я своей женой познакомился в Доме Божьем. Вместе ехали на благовестие. Я ее знал уже насквозь. Почему? Потому что на благовестие ты изучаешь, трудолюбивая она или ленивая она. Утром, когда встает, неряшливая она или неряшливая она. И он трудолюбивый, богобоязненный, любит Бога, любит Писание. Или он любит только болтать. Есть и братья болтают больше, чем сестры, извините за это слово. Хотя говорят, что сестры говорят больше, чем братья. А иногда братья говорят, бедные сестры молчат, некогда говорить. Не там ищите себе спутника в жизни. Плюс ко всему, чтобы найти там сестру из МСЦ ХБ, надо несколько альбомов просмотреть. А в альбомах там фотографии такие, что глаза надо убирать. А как выбирать? А он, бедненький, там листает, листает и оскверняется, и оскверняется. Зачем? Удерживайтесь от всякого рода зла, так говорит Слово Божие. Зачем? Это не для нас. Там еще много обманывают братья и сестры. Вот, слышали такое слово? Клон. У нас, где я живу, простая местность. Не европейская, не американская. Простая местность. В нашей местности через Facebook и Одноклассники ограбили 4 человек официально. Есть заявление. На юге Молдавии. Официально есть заявление в прошлом году. Только в прошлом году то, что официально. 4. Как? Делают клон. Как будто я пишу моим родственникам по Facebook или Одноклассникам, срочно вышлите мне $100. Мама попала в больницу. Откуда они знают адреса моих родственников? А я сам их выдал. На моей страничке, мои родственники, друзья, все там. И я своих родных подставил. Родственник услышал. Все равно в Америке лучше живут, чем здесь, и в Германии лучше живут, чем здесь. Родственник услышал, что такая беда, мама в больницу попала. Быстро передали деньги. Даже не позвонил, не уточнил, передал деньги. На следующий день звонит. Получил деньги? Вот такой номер, иди в банке. Получил деньги? А он говорит, какие деньги? Ну как, ты же мне вчера писал, что мама была. Мама на работе. И вот таких примеров очень много есть, братья и сестры. И те, которые там находитесь, вы и себя подставляете, ставите под удар, и своих родных тоже ставите под удар. Я считаю, что верующим там нечего искать вообще. И если из вас кто-то там находится, просто придите в себя, где вы находитесь. Я вам прочитаю место Писания. Откройте, пожалуйста, Псалом 25. Один скажу наизусть, вы знаете его тоже. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь. Худые сообщества что делают? Не развратили, а развращают. Развратили это раз и развратили, а развращают это постепенно. Ты там находишься и постепенно ты разлагаешься, как христианин. Псалом 25, с 3 по 5 стих. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Подходит по нашей теме, братья и сестры? Очень даже подходит. Кто имеет страх Божий, посмотрите. Что перед очами? Милость Божия. С кем сидишь? Какие намерения у него? Не сиди злонамеренными. Бог предупреждает сегодня, если кто сидит там, Бог сегодня предупреждает через слово свое. Не сиди там, выйди оттуда. Если хочешь просто поговорить, позвони и поговори. По Вайберу можно говорить столько, что устанешь столько говорить. Но мы там не должны, братья и сестры. Еще опасность есть, что вот эти злые люди, клоны им подобные или хакеры, они могут взять фотографии ваши, вашу голову, но туловище другое или другого. И вам стыдно будет на самих себя смотреть. И вставят на вашу страничку. И все ваши друзья будут видеть ваша голова, а туловище блудницы в обнаженном виде. Вас также. Я очень хорошо знаю семью неверующую, очень хорошо знаю. Мы дружим с ними. Их дочери 17 или 18 лет примерно. Друзья, не знаю, почему озлобились на нее, за что, не знаю. Но я с ними беседовал лично, просто встретились, она сильно она плакала. И она искала, кто это сделал. Вот фотошопом переставили и вставили на ее же страничку. Она удаляет, ставит. И все ее увидели в этом виде. Представляете, как ей замуж выйти? А информацию она дает о себе. Фотография ее, она сама. Братья, сестры, не наше это место. Это люди могут взять в свои руки и сделать очень много плохого. Очень много. Не доверяйте интернету. Не доверяйте. Будьте очень осторожны. Это вражеская территория. Ходите с осмотрительностью. Понятно насчет социальных сетей этих? Следующий пункт. Игры. Чуть-чуть меньше буду говорить насчет игр. Я думаю, что вы сами знаете очень много примеров, когда игры привели людей в самоубийство. У нас за прошлый месяц в Кишиневе, столице, сначала 2 подростка кинулись с этажа, сейчас недавно еще 1 девочка. Сейчас какая-то новая игра, я ни одной игры не знаю, ни в одну никогда не играл, даже неверующий. Не было времени игры играть. Называется игра «Синий кит». Слышали? Бойтесь, как огня. У нас в селе девушка неверующая. Вена перерезала себе после кита этого. Не синюю, а черную. И не кит там, а дракон. Вены перерезала. Я знаю молодого человека из церкви. Я лично с ним беседовал много раз. Одержимый стал. Вышел он из этого состояния, освободился, но психика разрушилась. Ему надо восстановление. Психиатры говорят, 3 года, чтобы у него психика восстановилась. Может быть, потом восстановится. Постоянно надо беседовать с ним, утешать его, укреплять. Ни в какие игры нельзя играть, даже самые безобидные. Почему? Потому что начинается все с малого, и потом идет дальше и дальше. Это как вино. Неверующие говорят, я только чуть-чуть пью, для аппетита. А алкоголики почти все, с аппетитом. Игры точно так же, братья и сестры. Начинает человек с малого, потом переходит больше, больше, больше, и вот до сюда доходит. Вот есть один диск опасности тоже электронной техники, там брат свидетельство читает, как один служитель душу свою продал. Может, вы слышали? Если не слышали, найдете вы. Сейчас легко найти все. Я вам советую найти и послушать, кто еще не верит. Как сам служитель был благовестником церкви, молодежным служителем, руководителем. И через игру продал душу и стал одержимым. Еле-еле опять пришел в себя через несколько лет, покаялся, молились за него братья и сестры. И он спасся. Еле-еле. А сколько тех, которые не спаслись. Все. Затянул их. Я вам одно местописание пожелание для вас. Притча, 3 глава, 21 по 23 стих. Притча, книга, 3 глава, 21 по 24, извините, по 24 стих. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Братья и сестры, храните здравомыслие и рассудительность. Это вам нужно будет на всю жизнь. Здраво оценить обстоятельства, принять какое-то решение, данное в нашем контексте, посмотреть. Вот вы молодые. Вам надо скоро кому-то, очень скоро, кому-то пару лет еще надо. Вам надо устраивать свою жизнь, свою семью. Юность дана для того, чтобы подготовиться к семейной жизни. Я встречал сестер, которые после первого или вторых родов детей своих попали в психиатрическую больницу, сестры. Потому что в жизнь семейную вступили морально неподготовлены. Думали, что только цветочки. Цветочки тоже есть. Но не только цветочки. Попали в больницу. Я лично молился об этом. Это я уже невычитанное вам расскажу. Бог дал двойню. И все. А у нас в церкви есть семьи. Ну, у нас, вы слышали, я цифры говорил, да? 130 детей, 86 членов. Есть семьи, 6 лет в браке, 7 детей. В одной семье в год 3 ребенка. Как это бывает? Очень просто. Один родился в январе, а двойня в декабре. У всех один год. 2010 или 2009, я не помню. Сестрово. Морально подготовлена, психологически укрепленная и дальше рожает. А если бы сидела в играх в юности, не знаю, выдержала бы у нее психология. Вот это все. Братья, вы знаете, что когда у вас семья будет, вам придется в несколько раз больше работать, знаете? Я вообще, сестры, вам совет дам. За ленивых братьев замуж не выходите. Страдать будете всю жизнь с ним. Пусть, если ленится, пусть сам себя только кормит. Если сможет кормить. Или кушает, пока мама, папа живы. А потом вам жевать будет. Семья, ее не просто содержать, чтобы она Бога была. Иисус Навин сказал, я и дом мой будем служить Господу. А вот спросить повзрослее, вот брат, повзрослее, скажите молодежи, легко вот всей семьей слушать Господа, чтобы все дети к Богу тянулись, все дети Библию читали, чтобы дома атмосфера была не вот такая агрессивная. Ты иди, я вчера был, ты мой. И тому подобное. А чтобы, извините, пожалуйста, можно, разрешите. Легко это? Скажите, молодежь, легко? Нелегко, молодежь. Нелегко. Если ты не знаешь молитвенные часы, как делать, как ты семью будешь собирать возле Библии, как будешь семью собирать? Играл игры. Да ты Библию не знаешь. Ребенок подойдет, спросит тебе вопрос. Что ты скажешь, брат? Глава семьи, радуешься на сочетании перед церковью. Служитель говорит, ты, брат, глава, довольный. Командовать будет. А будешь командовать. Если Бог не даст благодати, никто тебя слушаться не будет, командир. Ни жена, ни дети не будут слушаться. А если будешь в смирении, страхе Божьем, у Бога милость просить, мудрость просить. Господь, конечно, и жену разумную даст. Это дар Божий, так написано. Имение, наследство имения – это наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Если хочешь хорошее наследство. Подумай серьезно, здравомысленно и рассудительно. Если будешь играться в играх, вот такая тебе попадется. С голоду умрете оба. Бедные ваши дети будут ходить с грязными памперсами. Некогда менять, потому что игры разные есть. Я знаю примеры, не буду рассказывать, потому что очень быстро все доходит сейчас. Но я вам сейчас то, что сказал, я был в такой семье. Нельзя в игры играть, ни в какие. Понятно вам, братья? Еще надо объяснять что-то? Сестры, вам понятно? Надо еще что-то объяснить? Про игры. Нельзя играть. Еще один маленький подпункт, и потом еще один большой пункт, и все. Как вы смотрите на чтение информации с сенсорного экрана? Ваше мнение. Как вы смотрите на чтение информации с сенсорного экрана? Например, выходит брат, примерно такая у него кожуха, открывает и листает за кафедрой. Кто-то говорит, вы отсталые. Скоро все так будут. Пусть Бог нас хранит. Или выходит молодежь. Сборники забыли. А телефон уже не забыли? А там есть все сборники. И поют на молодежном общении с телефоном. Или в церкви поют. Я считаю, что это нам не должно. Я не против, если где-то мы в лесу с молодежью собрались или где-то работаем. Вдруг такое обстоятельство было, что не было сборника, и мы и не планировали петь вообще. Мы не на собрании. На собрании ты точно должен запланировать и приготовить участие еще, не просто случайно. Я не против, если по необходимости где-то спели. Но на собрании против. Скажу почему. Я читал несколько статей людей, которые изучают человеческий мозг. Если хотите, можете найти. Есть такая книжечка «Христианин в мире интернета». Мне очень понравилось. И там имена есть, их выводы, что человек, который привыкает только к чтению с экрана, он становится поверхностным человеком, потому что на нас это все влияет. Ну, чтобы еще понятнее было, я вам скажу. Кто в школе учил стихотворение на перемене? Есть здесь такие? Вот. Он первый поднимает руку. Сказал, получил среднюю оценку, а в конце урока, если ты его спросишь, еще раз повтори. В общем-то, он не скажет. этот человек за всю свою жизнь учебы выработал себе короткий мозг и короткую память. Почему? Он постоянно так делал. Здесь мы вырабатываем себе поверхностных людей. Почему? Раз, раз, раз, раз, раз. Вот обратите внимание, читаешь книгу, легче углубляться. Заметочку. Не, и там тоже можно сделать заметку. Кто-то скажет, ты плохо разбираешься. Не, не то. Я знаю, как делаются заметки. Не то совсем. Кто-то скажет, это дело привычки. Не дело привычки. Мы так устроены. И книгу можно вникать. Человек вникает, молится, становится на колени, открывает, перелистывает. Само осязание листочка, оно тоже в человеке что-то делает в мозгу. Там умный человек объясняет, я не могу вам так объяснить. Профессор по исследованию, как работает мозг человека. И он говорит, что вот это все делает нас поверхностными людьми. А скажите, вам хочется быть поверхностным верующим? Если хотите быть таким поверхностным верующим, продолжайте. А если хотите больше углубляться, больше Бога познавать, то ограничьте себя. Особенно на собрании, особенно когда участвуете с Библией, за кафедру. Постарайтесь не допустить это. Мы скоро уйдем из жизни. А вы, братья, вступите на служение. Постарайтесь это удержать. То, что я вам говорю сегодня, может быть, эту информацию когда-то и спрячут. Чтобы много не знали. А вы запомните хорошо на всю вашу жизнь и детям своим передайте. Библию надо настоящую сохранить. Кто-то скажет, да, слова имеют силу, а не бумажка. Как хотите, так и говорите. Я так для себя понял. И кто богобоязненный, он честно скажет, что в действительности есть разница читать Библию с компьютера, есть разница читать Библию с телефона, и есть разница читать с книжки. Вы согласны со мной? Если не согласны, попробуйте. Большая есть разница. И последний пункт. Очень большое у меня переживание, как служителя церкви, очень большое переживание насчет видео. Очень много в последнее время исповедуется молодежь, что смотрит видеофильмы. Братья и сестры, я вам хочу сказать, что нет ни одного фильма, который можно было бы посмотреть. Даже так называемые христианские фильмы, скажу вам, что я смотрел христианские фильмы когда-то, много лет назад, я понял, что они не христианские. Они только название имеют христианские. И там Иосиф, брат наш, богобоязненный, когда встретился с женой Потифара, там, в общем-то, такие вещи, что верующему не надо смотреть. Братья, нет христианских фильмов. Даже «Жизнь Иисуса Христа» – это не христианский фильм. Актер – это блудник. И каяться ему надо. И мусульмане над нами смеются, над христианами. Как вы могли, вашего Бога, какой-то бесчинник, играет роль? Мы бывали в Турции на благовестии, встречались с мусульманами. Они, например, по отношению к своему Мухаммеду намного серьезнее относятся, чем мы относимся ко Христу. Хотя этот Мухаммед вообще смертный человек и лжепророк. Но они создали фильм про Мухаммеда. Ни в одном месте нет его лица. Это святой. Как можно его лицо показать? А здесь? И вообще неправильно. Гвозди вбивают в Христа, он кричит. А в Библии написано, что как агнец был безгласен. Что интересно, разбойников вбивают гвозди, он не кричит. А Христу вбивают, он кричит. Я когда первый раз... Почему это вот совсем так? А потом понял, неверующие они все, обман это. Чтобы верующие научились фильмы смотреть. И вот все начинается вот просто, с маленьких роликов там, Вот братья там, не обижайтесь на меня, тоже скажу, считают, что неправильно делают сейчас в данный момент. Почему? Я скажу, почему. Я думал об этом. Я вчера вообще целый стресс перенес. когда здесь слово говорил. Здесь надо призыв делать. Надо братьев и сестер. Ну, нелегко. Столько незнакомых братьев и сестер. Первый раз надо выйти, надо представиться. Здесь на тебя смотрит весь мир. И еще братья поручили сделать призыв. А скажите, сделать призыв – это ответственно или это легкомысленно? Вы понимаете? Я, например, понимаю, насколько серьезно призыв, что если человек выйдет и покается, у него судьба изменится, жизнь изменится. И здесь мне о том, чтобы сосредоточиться вот на этом, я должен вольно или невольно, зная, что на меня смотрит весь мир. Ну и пусть слушает сейчас. Братья и сестры, я понимаю, что вот это транслирование братьев. Я спросил, это братья. Транслирование братьев. Оно, братья, помогает или... Помогает, слово не подходит. Ну, скажу. Ну, не подходит оно немножко. Содействует. Правильно, спасибо, братья. Содействует молодежи потом больше снять границу перед видео и собой. Понимаете? Если даже кто-то поставил эту границу, но она молодежи вообще не было. И снимали, и братья там сидели, и ничего. И мы специально говорили с братьями, я солидарен с ними очень даже, что если даже не слушаются братья, объявить. Пусть все знают наше мнение. Братья, сестры, нельзя это. Я думаю, и эти братья тоже поймут, что нельзя. Потому что мы способствуем нашей молодежи переходить границу. Я не против информации аудио, там пишут рядышком. Не против. Хотя, когда первый раз начал попадать на запись, потом мне пришлось каяться. Почему? Ну, пример. Вам интересно пример, что я вам рассказываю? Мне тоже интересно, когда примеры рассказывают. А если про вас я буду рассказывать? Интересно? Ну, исповедание какое-то. Как ты в игры играл? И как дети с памперсами ходили грязными. А мне пришлось потом, вот, когда я услышал, что в интернете и в Беларуси слушают эту проповедь, то я нашел этого брата. Кто это высылает? Это новые братья, а тот тоже с Беларуси, между прочим. Проповедник.ком. Нашел я его номер. Он, может быть, тоже меня услышит. Ничего, я о нем ничего плохого. Он очень доброжелательно говорил. И сказал, брат, тема очень хорошая. Я ему говорю, тема хорошая, я сам знаю, что хорошая. И молодежи полезная. Но я не знал, что это выйдет в интернет. И я там свободно говорил. Там был узкий круг детских воспитателей. Я там свободно примеры говорил, чтобы им понятно было. А я примеры какие говорю? Которые знаю, а не какие читаю. А когда это с Беларуси дошло до Молдавии, это секунда, и она в Молдавии. Наша молодежь слышала, была на курсах, и там все хористы слушают проповедь брата Петя. Очень интересно, об электронной технике. И наши там были, и нашей молодежи отправили. Слушай, а мои братья, брат Петя, а что ты обо мне говорил? Прости меня, брат. Вообще я правду говорю, я же там твое имя не говорю. Я имена ничьи не говорю вообще. Я твое имя не говорю, но я дальше буду осторожен. Я очень постараюсь снять это с интернета. Ну, я постарался. С этого снял. А оно полно везде. И этот брат очень послушал, говорит, да, я вас понимаю, уберу это. А вот то, что сейчас говорю, пусть пишут, говорят. Но я долго думал, что я буду говорить и какие примеры. Чтобы не калечить моих братьев и сестер. Я их люблю, и они меня сильно любят. Братья и сестры, видео, оно имеет влияние на нашу ветхую природу. У вас есть ветхая природа? Скажите, она вот со временем изменяется или не изменяется к лучшему? Ваша ветхая природа? Оно изменяется? А мне понравилось. Один старый служитель у нас недавно на братском говорит, братья, я уже 30 лет верующий, а мой старый Адам какой был, такой и остался. Все влечет ко греху. Все вот, только дай ему место. Он сразу себя покажет. Это как шарик, я рассказывал у вас в одном месте. Если вот шарик под воду и держать его там, сколько будет под водой? Надутый хороший шарик. Сколько держишь, столько и там. Чуть-чуть расслабился, он сразу над водой. Вот посмотрите. Вот я пресвитер церкви, чуть-чуть расслаблюсь, сразу плоть здесь. И разгневаться может, и обидеться может. Я его успокаиваю, а он нет. Потом приходится молиться: Господи, дай мне силы успокоить язык мой и мысли мои правильно направить. Дай мне силы. И Бог дает силы, и все. Успокаивается Адам. Опять под водой сидит и ждет удачного момента. А человек сидит перед фильмом. В каждом фильме есть элементы нецеломудрия. Братья, сестры, честными будьте. Когда ты смотришь эти элементы, в тебе что, святые желания? Вы же знаете, что вы оскверняетесь. Я вас прошу, если вы хотите, чтобы Бог вами пользовался, не переходите эту границу. Не переходите. И ни на что не смотрите. Я не знаю, но отношение к видео, я думаю, у богобоязненных не изменится. Хотя братья там думают, что изменится. Я думаю, что отношение к видео у богобоязненных не изменится. Почему? Видео, оно на нас очень плохо влияет. И наша плоть, какая была продана греху, она такой и останется, проданная греху. И мы его всегда должны топить и умирать ради него. А он всегда будет стараться воскрешать. Я на простом языке говорю, а в Библии написано: плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. И они друг другу противятся. Братья, сестры. И братья дорогие, которые там снимают и которые смотрят. Не надо помогать молодежи этим делом заниматься. Вообще скажу, братья, вы не имеете юридического права меня снимать. Вы бы имели право, если бы ваши братья, вы бы согласовали с вашими братьями, и они бы мне позвонили и сказали: брат Петя, мы тебя приглашаем на молодежное общение, будешь говорить. Имея в виду, там будут снимать на видео. И прямая трансляция будет по всему миру, кто хочет. Я бы тогда подумал, приехать или не приехать. Я имею юридические права. Когда вы заходите в какой-то супермаркет или какой-то магазин, и если там идет видеотрансляция, там они обязаны табличку написать. Что написано там? Видеонаблюдение. Если ты не хочешь, чтобы за тобой видео наблюдали, не заходи в этот магазин. А у нас вот так. А вы, братья, меня ущемили юридически. И мне вчера было очень неприятно. И сейчас не очень-то приятно говорить это. Но ущемили юридически. Вообще-то судебное дело. Но я прошу братьев, чтобы рассудили об этом деле. Еще одна мысль, братья, которые снимают. А ну внимательно, молодежь, не расслабляйтесь. Еще одна мысль. Время заканчивается, 30 секунд осталось. А у меня еще есть мысли. Я вас, братья, которые снимают, обратите внимание, слушайте для вас внимательно. Я вам хочу нечто сказать. Ну и для молодежи. Если я знаю, что сейчас меня снимают на видео, мне и так трудно выйти покаяться. Это мне усложняет несколько раз еще выйти. С той стороны они не видят вас. Может быть, еще кто-то выйдет на покаяние. А с этой стороны вы им закрываете двери. Я вам попрошу, согласен ты или не согласен, я попрошу, когда будет последний брат говорить, хотя бы в это время убери и эту штучку оттуда убери. Почему? Я прочитаю место Писания. А те, которые смотрят, а вы выключите и станьте на колени и молитесь, чтобы на этом молодежном Бог дал душам, которые еще не покаялись, покаяться. Первое послание Коринфянам, последнее место Писания. 8 глава, 10 стих и ниже. Читайте. 8 глава, 10 стих и ниже. Первое послание Коринфянам. 8 глава, 10 стих и ниже. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь на балконе и видео показываешь, да? То совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенный? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Что еще можно сказать этим словам, братья и сестры? Если у нас не будет такого настроя, чтобы не соблазнить моего брата, а наоборот, помочь ему, сколько мы молимся за молодежь нашу, чтобы покаялись, и на это молодежь в церкви молятся. Есть кому-то очень тяжело, он умом понимает, что ему надо покаяться, а силы не имеет. И вот молится и борется, а здесь эта штучка еще на него. И бедный человек, смотрите. Братья, пусть вас Бог помилует, те, которые снимают, и те, которые хотят покаяться, не смотрите на это. Это завтра, послезавтра будет или не будет, а мы с вами Богу в глаза должны посмотреть. А как со своими грехами? Видика насмотрелся, игр наигрался, в разных сетях повяз, а как перед Богом? Первым посланием. Я сказал последнее место, да? Извините. Неправду сказал. Вот последнее место. Второе послание Тимофея. Вторая глава, 19 стих и ниже. Второе послание Тимофея, вторая глава, 19-21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Это мое пожелание вам, я больше не буду говорить, это мое пожелание вам, чтобы вы были чистым сосудом, годным Богу на всякое доброе дело. Храните себя от искушений, от интернета, от видео, от фильмов, от игр и от всего, что вас может запутать. Аминь.